Берия не случайность. Он устраивал Сталина. На одном из пленумов ЦК в 1937 году, а их, повторяем, состоялось в том году несколько, нарком здравоохранения Каминский попытался сказать о подлинном лице Берии. Однако едва пленум закончился, Каминский был арестован и вскоре погиб. Старый коммунист Кедров также хотел сообщить Сталину о преступной деятельности злодея. Результат был тот же самый. Приговор старому большевику сфабриковали уже после его расстрела и оформили задним числом. Человек, который по роду своей деятельности должен быть в высшей степени предан закону и только закону, олицетворял собой абсолютное беззаконие и произвол. И ответственен за это прежде всего Сталин. Берия был идейно бесполым. Для него не существовало ничего святого, он боготворил только насилие. Человек, носивший крошечное пенсне с опущенными уголками рта, что придавало лицу капризное выражение, был леденяще холоден. Его глаза, как у ящера, почти никогда не мигали. Будучи садистом, Берия часто вел допросы лично, которые нередко заканчивались трагически. Этот монстр совмещал свои преступные наклонности с меломанством. Рассказывают, что у него была уникальная коллекция пластинок классической музыки, и когда он слушал прелюдию Рахманинова, мог плакать. Истории тоже известны, подобные парадоксы, которые лишь полнее высвечивают абсолютную пустоту души. Генсек, хотя бы на словах ценивший аскетизм и пуританство, не мог не знать, что Берия был к тому же самым гнусным развратником. Он представлял собой тип людей, которым просто неведомы даже азы нравственности. Полковник Надарая, начальник его личной охраны и адъютант, полковник Саркисов поставляли Берии понравившихся ему женщин. Малейшее сопротивление его очередной жертвы влекло самые трагические последствия и для нее самой, и для ее близких. Преступник, политический авантюрист и нравственный подонок в одном лице, Берия навсегда останется личностным обвинением Сталину, допустившему его возвышение. Немало подробностей о Берии я узнал от Питовранова, работавшего в НКВД с 30-х годов и ставшего после войны начальником управления и заместителем наркома. Кстати, сам он уцелел лишь потому, что оказался в тюрьме за мягкость по отношению к врагам народа. По его словам, Берия был не только абсолютно безнравствен, но и глубоко аполитичен. «Думаю, — говорил мне Питовранов, — Берия ничего не понимал в марксизме, совсем не знал ленинских работ. Политика для него имела смысл лишь в связи с его собственными целями. И только власть, власть, власть над людьми». Трудно понять, почему Берия, о котором Сталин очень многое знал, так долго держался на поверхности. Обычно генсек взваливал на таких людей ответственность за все свои провалы и беспощадно их убирал. А Берия держался. Видимо, дело все же в том, что люди такого типа были близки Сталину своей готовностью выполнить любое его указание. И, надо сказать, Сталин давал Берии самые щекотливые поручения. Так Троцкий, непримиримейший личный враг вождя, в конце концов был физически устранен не без участия наркома. Отсутствие каких-либо моральных принципов у этого монстра вскоре стало известно всему окружению Сталина, и не было человека, который бы откровенно не боялся Берии. Особое отношение Сталина к нему Берия порой демонстративно подчеркивал, перебрасываясь с вождем в присутствии членов Политбюро несколькими фразами на грузинском языке.